Анс. Черт бы взял эту дорогу, да еще дождь собирается. Прямо вижу его отсюда, вижу, встает позади них стеной, встает между ними и моим твердым обещанием. Делаю, что могу, когда могу решиться, но черт бы взял этих ребят. Под самую дверью пролегла, по ней несчастья шляются. И всякое непременно к нам завернет. Стали ее к нам вести, я сказал Адди, не годится жить на дороге, а у женщины неизвестно какой ответ. Так поднимайся, переезжай. Говорю ей, не годится это, потому что Господь сделал дороги для передвижения, почему и положил их лежмя на землю. Что двигаться должно, то он сделал вдлинь. Ту же дорогу, или телегу, или лошадь, а что на месте быть должно, то он сделал торчма, к примеру, дерево или человека. Не судил он человеку на дороге жить. Ведь что чего раньше, я говорю, дорога или дом? Ты видала ли когда, чтобы он проложил дорогу возле дома? Никогда не видала, говорю, потому что человек до тех пор не успокоится, пока не поставит дом в таком месте, чтобы из каждой проезжей телеги могли плюнуть ему в дверь, чтобы людям не сиделось, сняться с места хотелось, переехать, а он их сделал для того, чтобы место держались, как дерево или кукуруза. Если бы он хотел, чтобы человек всегда передвигался и кочевал, разве он положил бы его вдлинь на брюхо, как змею? Надо думать, положил бы. Так провели, чтобы несчастье бродячее мимо не прошло, в мою дверь заглянуло, да еще придавили налогом. Деньги плати за то, чтобы Кеш забрал себе в голову плотничать, а если бы не провели дорогу, он бы плотничать не надумал, чтобы с церквей падал и полгода рукой шевельнуть не мог, а мы с Адди за него отдувались. Да стругай ты дома, сколько влезет, коли так надо. И с Дарлом тоже отдать его уговаривают. Я работы не боюсь, и себя кормил, и семью, и крыша над головой была. Но ведь работника хотят отнять, потому только что в чужие дела не лезет, что глаза земли полны все время. Я им говорю, сначала он был ничего, а глаза полны земли. Так ведь и земля тогда на месте стояла. А вот когда дорога подошла и землю продоль повернула, а глаза все равно полны земли, они и начали мне грозить, что заберут по закону, отнимут работника, и еще деньги плати за это. Она здоровая и крепкая была, поискать такую. Да все это дорога, прилегла только на своей постели отдохнуть, ничего ни от кого не просит. «Захворала, Адди?» — я спросил. «Не захворала», — говорит. «Полежи, отдохни, я знаю, что не захворала. Устала просто, полежи, отдохни». «Не захворала», — говорит, — «я встану». «Лежи себе», — я говорю, — «отдыхай». «Устала просто, завтра встанешь». И лежала себе здоровая и крепкая. «Поискать такую, да все это дорога». «Я тебя не вызывал», — говорю, — «будь свидетелем, что я тебя не вызывал». «Не вызывал», — говорит Пибоди, — «подтверждаю, где она». «Она прилегла», — я говорю, — «приустала она, но...» «Анс, поди отсюда», — он сказал, — «посиди-ка на веранде. А теперь деньги плати за это, когда во рту ни одного зуба, а еще поднакопить думал, чтобы зубы вставить, чтобы хлеб Господень жевать по-людски». И она, здоровая и крепкая, поискать такую до самого последнего дня. Зато плати, что $3 тебе понадобились. Зато плати, что ребятам теперь за ними ехать надо. И прям вижу, как дождь стеной встает между нами, как прет к нам по этой дороге, словно дурной человек, словно не было на земле другого дома, куда ему пролиться. Слышал я, как люди проклинали свою долю, и не зря проклинали, потому что грешные были люди. А я не скажу, что наказан, потому что зла не делал, и наказывать меня не за что. Я человек нерелигиозный, но душа моя покойная, это я знаю. Всякое делал, но не лучше и не хуже тех, что притворяются праведниками. И знаю, старый хозяин породеет обо мне, как о той малой птице, которая падает». А все-таки тяжело, что человек в нужде терпит столько уязвлений от дороги. Из-за дома выходит Вардеман. Перепачкался, как свинья, с ног до головы в крови, а рыба там, небось, топором раскромсана, а то и просто брошена на землю, чтобы собаки сожрали. Да и ждать ли от мальца другого, чем от его взрослых братьев? Подходит молча, глядит на дом и садится на ступеньку. Ух, говорит, до чего устал. «Поди руки вымой», — говорю. Аддели не старалась правильно их воспитать, и больших, и маленьких. Этого у ней не отнимешь. Кишок и кровище в ней, что в свинарне. Он говорит, а у меня что-то душа ни к чему не лежит, да еще эта погода давит. Пап, он говорит, мама еще хуже расхворалась. Пойди руки вымой, говорю я, но и приказываю-то, словно без души.